«Тебя, значит, тоже сюда заселили?» Остановился на крыльце пятиэтажного общежития Напалм, когда мы добрались до тополей. «Какой этаж?» «Третий. Соседи. У меня четвертый. Заходи вечером, как по лестнице поднимешься, так в мою дверь и упрешься», — предложил пиромант и заскочил внутрь. Я немного постоял на холодном ветру, раздумывая, чем бы заняться дальше. Неплохо бы чего-нибудь перекусить. С другой стороны, не могу сказать, что особо проголодался. Пойти поспать для начала. Пожалуй, так и поступлю, а то голова опять побаливать начала. И болит как-то паскудно, будто спицу в темечко втыкают. Основательно так втыкают. Аж в зубах отдается. Впрочем, ничего удивительного. Досталось моей черепушке сегодня, мама, не горюй. «Лед?» Задумавшись, я заметил непонятно откуда появившегося парнишку лет 15, только когда он уже взбежал на крыльцо. «Ну?» «Мстислав передать велел», — протянул курьер полиэтиленовый пакет. «Давай, раз велел». Заглянув внутрь, я удовлетворенно хмыкнул. Про кобуру помощник Доминика не забыл. Кивнул парнишке и зашел в подъезд. А там по-прежнему кипел ремонт, и до лестницы пришлось пробираться в клубах бетонной пыли. Рабочие ломали стену одной из квартир на первом этаже. Комендант, похоже, смотреть на разгильдяйство рабочих уже не мог и заперся у себя в бендежке. Несколько раз чихнув, я начал подниматься по лестнице, но, заметив ноги сидевшего на ступеньках человека, переложил пакет в левую руку и нашарил в кармане фуфайки пистолетную рукоять. Высокий кожаный сапожок, вроде женский, но мало ли. Неужели Вероника в гости заглянуть решила? Еще мне с Витрицким проблем не хватало. «Здравствуй, Лед», — улыбнулась, глядя на мой ошарашенный вид, сидевшая на подстеленной газетке Катя. «Привет». Мне пришлось несколько раз пробежаться взглядом от норкового капюшона до острых носков модных, но непрактичных сапожек, чтобы окончательно увериться. Это не галлюцинация. Я ее вижу. И я ее слышу. Даже аромат любимых духов и тот ощущаю. Скользнул по ней внутренним взором и окончательно уверился в том, что с моими мозгами все в порядке. А вот с миром творятся какие-то нелады. «Ты не пустишь нас к себе?» «Лестница не самое подходящее место для разговора». Поднявшись на ноги, моя бывшая подруга оправила короткую шубейку. «Если это, конечно, удобно». Только тут я заметил стоявшего на лестничной площадке парня моих лет с двумя здоровенными баулами. «Что за дела?» «Знакомься. Это мой муж, Виктор. Виктор, это Лед. Я тебе про него рассказывала. Поспешила представить нас друг другу Катя». Скосив глаза, я приметил у нее на безымянном пальце правой руки кольцо белого золота с крупным бриллиантом. «Очень приятно. Подобрав ключ, я отпер дверь. Проходите». «Тепло у тебя». Поежившись, подула на ладошки Катя и повесила шубу на прибитую к стене вешалку. «Странно. Раньше на такие мелочи, как холод, она внимания не обращала. Валькириям что -5, что -35. Разницы никакой». «Ты как меня нашла?» Расстегнув фуфайку, я не спешил ее снимать по простой причине. В кармане оставалась гюрза, а чего ожидать от незваных гостей, пока было совершенно непонятно. «Мы к Кириллу заходили, а у него как раз Денис был, сказал, что ты в дружину завербовался». Катя пробежалась пальцами по перламутровым пуговицам кофточки, и у меня даже виски заломило от узнавания ее давней привычки. А думал, давно перегорел. Остальное дело техники. «Давно здесь караулите?» Повесив фуфайку поверх шубы, спросил я только для того, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Селин-то откуда все уже пронюхать успел? Что за человек такой?» С утра улыбнулась Катя и повернулась к неприкаянно переминавшемуся с ноги на ногу мужу. «Вить, ты присядь, мы пока поговорим, а дальше уже видно будет». «Что видно?» Я вытащил из кармана пистолет, взял пакет с кобурой и, решив, что ответа могу и не дождаться, кивнул на дверь в кухню. «Проходи». «Нам нужна твоя помощь». Девушка уселась за скособоченный стол и отвела взгляд, сцепив длинные изящные пальцы. Это я уже понял. Вздохнул я, внимательно разглядывая Катю. Напоминающее лисью или кошачью мордочку острое лицо, зеленые глаза, обесцвеченные на концах рыжеватые волосы. В ушах тонкие золотые кольца, хотя она всегда предпочитала более броские украшения. Но сразу ясно, что дело вовсе не в отсутствии денег. Такие вещи мне, далеко не погрязшему в роскоши, и уж тем более разврате, сразу в глаза бросались. Давай подробней. Нам надо где-нибудь пожить неделю или две. Нисколько не смущаясь нелепости ситуации, заявила девушка. И вы пришли ко мне? Вроде бы давно успокоившееся сердце вдруг начало как-то слишком уж активно постукивать. Любовь? Вряд ли. Скорее, не кстати ожившие воспоминания о ней. Привычка любить? Оно самое. Нам больше не к кому идти, честно созналась Катя. Мне вам квартиру освободить? Я нацепил на вдетый в джинсы кожаный ремень кобуру и убрал в нее пистолет. «Нам хватит одной комнаты». Девушка нервно затеребила выложенные на стол пачку сигарет и серебряную зажигалку. «Мы тебя сильно не стесним». «И как ты себе это представляешь?» Излишне резко, чем следовало, поинтересовался я. «Вы там, а я тут». «Ты считаешь это нормальным? Просто делать вид, что не замечаем друг друга?» «Извини, что побеспокоили». Убрав сигареты и зажигалку в сумочку, Катя поднялась из-за стола. «Сядь», — приметив закушенную губу, попросил я. «Да перестань ты», — моргнула девушка, скрывая выступившие в уголках глаз слезинки. «Мы пойдем». «Сядь», — бешено прошипел я, злясь в первую очередь на самого себя. Надо было сразу понять, что Катя доведена до предела. Уж если она со своим неизменным оптимизмом из последних сил слезы сдерживает. Сядь и рассказывай, что стряслось. Зачем тебе? Девушка после недолгого колебания все же послушалась и села обратно за стол. Нам просто нужно место, где можно переждать неделю или две, ничего больше. Рассказывай, повторил я свою просьбу. Нас хотят убить. Как-то очень уж буднично заявила Катя. А вообще ты прав. Мы под одной крышей не уживемся. Лучше квартиру снимем. Помолчи. Достаточно невежливо велел ей я, переваривая услышанное. Их хотят убить. Ни сестры Холода, ни дружина, как варианты спасения, не рассматриваются. И укрыться они решили у меня. В последнем месте, где их будут искать. Могли бы на съемной квартире отсидеться, так бы и поступили. Нет, это дело точно с душком. Я говорил вовсе не про то, как мы будем жить, а про доверие между нами. Как я могу быть уверен, что это не очередная комбинация лиги? Я больше не Валькирия. Катя устало прислонилась спиной к стене и закурила сигарету. Хотя для тебя это мало что меняет, все равно не поверишь. Почему? Пожал я плечами и стянул через голову свитер, радуясь, что удалось выкрутиться и избежать никому ненужного выяснения отношений. Проверю, возможность есть. Но если уж на то пошло, почему вы не обратились за помощью в дружину? Единственного моего хорошего знакомого из дружины нашли убитым в собственном доме на следующий день после такой просьбы. Катя отвернулась и стряхнула пепел в раковину. «У нас просто нет времени пытаться выйти на кого-то другого, тем более неизвестно, кому можно доверять. А в лигу мне обратная дорога закрыта, там таких, как я, падших женщин, не жалуют. Даже разговаривать не станут». «Ты же летом говорила, нормально все», — удивился я. «Политика», — прищурилась девушка, и в уголках ее глаз залегли неглубокие морщинки. «Теперь никому нельзя доверять». «Мне можно?» «Ты не продашь», — польстила моему самолюбию Катя, «если только от чистого сердца нагадишь». «Это сколько угодно», — чувствуя, как спадает напряжение, усмехнулся я. «На подставу не похоже. Женщины, конечно, все актрисы от Бога, но просто смысла нет весь этот огород из-за меня городить. Да и проверить слова Кати не так уж сложно. А теперь подробности. Виктор, позвала, затушив сигарету девушка, ты нам нужен. Опять курила. Укоризненно посмотрел на жену, усевшийся за стол парень. Ты же обещала. Не сейчас, оборвала его Катя. Расскажи все по порядку. Откуда начинать? Сначала. Понимая, что это звучит по-издевательски, попросил я и принялся внимательно разглядывать Виктора. Парень как парень. Ничего на первый взгляд особенного. Среднего роста, худощавый, волосы русые, глаза голубые. Череп словно сплюснут по бокам, а затылок срезан. Истинный ариец, да и только. Черты лица не сказать, чтобы шибко мужественные, но и на размазню Катин муж не похож. И что интересно, такого она в нем углядела. Видно ведь, что очень хорошо к нему относится. Меня с замечаниями по поводу курения без изысков подальше посылали. Я работал в городской клинике, ассистентом у профессора Долгоносова. Парень сцепил пальцы рук и, задумавшись, уставился в потолок. В курсе. В конце лета в форте стали находить трупы с ампутированными конечностями и вырезанными внутренними органами. Сразу же перепрыгнул на другую тему Виктора, будто мое замечание сбило его с мысли. Примерно с месяц никто не придавал этому значения, но потом убивать начали исключительно измененных, а вырезать только позвоночники. Администрация «Черного квадрата» устроила истерику, и несколько тел дружинники привезли на вскрытие в нашу клинику. Что-то удалось обнаружить? Удивился я, поскольку пресловутого повара ловили до сих пор. Нет. Но от нас требовали результатов. И часть исследований провел лично профессор. Ничего интересного тогда найти не удалось. А примерно недели две назад привезли погибшего при наложении чар гимназиста. И вместе с трупом нам передали найденный при нем стимулятор, резко усиливавший способности человека к колдовству. Супермагистр, уточнила Катя. Профессор случайно сравнил анализы крови мертвого гимназиста с заборами из разделанного поваром трупа и предположил, что этот стимулятор изготавливается на основе спинного мозга обитателей гетто. Обалдеть. Я встал из-за стола и прошелся по комнате. И он сразу сообщил рецепт, куда следует? До рецепта дело не дошло. Уставившись в одну точку, Виктор упер подбородок в сцепленные ладони. Профессор понимал, что это прорыв. Технология создания колдунов бесценна, да к тому же на ее основе можно лечить уже изуродованных мутациями людей. Это бесспорно самое важное, согласился я. Учитывая последние волнения в гетто, для дружины – да. Катин муж уловил прозвучавший в моих словах сарказм. Но имевшейся у нас на руках информации было недостаточно для самостоятельного воспроизведения аналога супермагистра, и профессор обратился к своим знакомым с просьбой свести его с производителями стимулятора. «Профессора не смущала репутация повара?» – ухмыльнулся я. «И что за знакомые у него такие?» «Мой шеф действовал из самых благих побуждений», – с уверенностью фанатика заявил Виктор. Долгоносов обратился за помощью к Никанору. Назвала Катя прозвище одного из главарей Семеры, чьи люди в основном промышляли на западе форта. Тот был его постоянным пациентом. И что? Накануне встречи профессора убили. Виктор расстегнул выглядывающий из-под джемпера ворот рубашки. Это было неделю назад. «Зарезали по пути из клиники домой», — добавила подробности Катя. Кроме кошелька, грабители унесли с собой кейс профессора со всеми рабочими записями. «Бывает», – пожал плечами я. На следующий день в «Мерседес» Никанорова угодила шаровая молния такой мощности, что не спасли даже заказанные в гимназии защитные заклятия, – продолжила перечислять цепь событий Катя. «Жизнь полна неожиданностей. Пока я не видел в произошедшем ничего из ряда вон». Людей режут постоянно, бандитов взрывают, тоже не так уж редко. Может, китайцы постарались, может, цех тактику сменил. 3 дня назад попытались убить нас, спокойно заявила девушка, но голос у нее все же дрогнул. Первый раз. Сколько всего было попыток, сразу же уточнил я. 4. Катя вцепилась побелевшими пальцами в край стола. «Шпана на улице, фальшивые дружинники, двое с ножами в подъезде». «Еще?» – поднял я руку с тремя загнутыми пальцами. «Вчера по ошибке застрелили моего брата», – выдавил из себя Виктор. «Он решил зайти в гости, а мы с ним хоть и не близнецы, но похожи, особенно в темноте. Если дело в исследованиях Долгоносова, вы здесь при чем?» – попытался я увязать концы с концами. «Я ассистировал профессору при исследованиях, и у меня имеются дубликаты всех записей». Не стал скрывать Виктор причин интереса к своей персоне со стороны убийц. «Как отбились-то ото всех?» Закатное солнце начало светить прямо в лицо, и я задернул штору. «Повезло просто», — Катя откинула с лица челку. «Мы хотели здесь недельку пожить, пока все успокоится, и уехать в Северореченск. Там нас точно искать не станут». «Живите», — разрешил я. «Комнату большую занимайте». «Спасибо. От всего сердца поблагодарила меня Катерина. Ты настоящий друг». «Да не за что». Открыв кухонный шкаф, я посмотрел на пустые полки. «С тебя готовка». «Я тебе сейчас список продуктов составлю. Если надо, мы денег дадим». Катя вытащила из сумочки отрывной блокнот и ручку. «Дойдешь до рынка?» «Дойду», – зевнул я, потирая ноющий с голодухи живот. «А что на основании ваших записей и правда супермагистра сделать можно?» Виктор ненадолго задумался, потер лоб. «Понадобятся повторные исследования и новые заборы тканей, и без этого работа не сдвинется с мертвой точки. Только никто на это не пойдет». «Почему?» «Вряд ли власти разрешат вырезать позвоночники по меньшей мере сотни измененных». «Да кто их знает», – пробурчал я и отправился в свою комнату дожидаться списка необходимых покупок. «В форте жизнь урода ничего не стоит. Надо будет кому из власть придержащих, и не то что 100 выродков. А каждого второго под скальпель отправят». «Долгоносов не говорил, с кем собирается встречаться», – крикнул я в соседнюю комнату. «Нет», – заглянула ко мне Катя. «Но Никанор ему имя сообщил. И мне кажется, он знал этого человека». «Понятно», — кивнул я. «Что там со списком?» Катя протянула мне листок. «Денег дать?» «Вам нужнее». Я сунул перечень в задний карман джинсов и снял с вешалки фуфайку. «Располагайтесь пока. И дверь закрыть не забудьте». Кинув на тумбочку с облезшей полировкой и висевшей на одной петле дверцей связку ключей, я вышел в коридор и тяжело вздохнул. «Ситуация. Но не выгонять же их на улицу. Не по-человечески это. Катя меня тоже не раз прикрывала, хотя в последний раз чуть на тот свет не отправила. Ладно. Что было, то прошло, но в это дело влезать нельзя. Если повара до сих пор не нашли ни урода, ни дружина, он чертовски умен. Или этот процесс организовал человек с очень хорошими связями». Такой не остановится ни перед чем. Убийство одного из главарей семеры говорит о многом. Хотя куш на кону стоит. Очень даже неплохой. Попробовать подключить Ленева? Не раньше, чем Катя покинет форт, а то получится медвежья услуга. И мне выгоды особой нет, и ее под монастырь подведу. Задумавшись, я сам не заметил, как поднялся на 4-й этаж и остановился перед дверью квартиры Напалма. Хмыкнул и, решив, что в одиночку по вечернему форту лучше не шататься, постучал. «Чего?» – почти сразу же открыл дверь уже одетый парень. «Ты харчуешься где? Или на рынок сходим, продуктов купим?» «Сейчас не могу, давай завтра». Напалм вышел из квартиры и запер дверь. «У меня встреча». «Решил все-таки поэкспериментировать», — догадался я, про какую встречу толкует парень. «Мозги из ушей не полезут потом». «Да нормально все будет», — пиромант заскакал вниз по ступенькам. «Не я первый». А мутации, сбегая вслед за ним, поинтересовался я. «Вот чего-чего, а мутации ни у кого не было от этого дела». Напалм открыл подъездную дверь, на которой уже наварили массивный замок. «По дурости некоторые залетают, есть такой момент. Они ж по привычке всю силу в заклинание бросают. Вот и отрывает нафиг руки-ноги». «Сходить с тобой?» – не особо рассчитывая на согласие, предложил я. «Не то чтобы надеясь что-нибудь о поваре узнать, но мало ли как дело обернется. Да и напалма проконтролировать не помешает. Без поддержки живого огнемета с гимназистами завтра схлестнуться совсем не весело будет». «А пошли!» – неожиданно ухватился за эту идею пиромант. «Тут недалеко, во дворах у Красного». «Вверх, вниз по проспекту». «Вверх! Салон «Гомеопат» знаешь?» «Знаю. Оттуда тогда на рынок завернем. Я прикинул, что по времени должны уложиться». «И что, прямо в салоне банчат?» «Не-е-е». Напалм сбил налипший на кожаный полусапожек снег и покосившуюся металлическую ограду. «Во дворах. Все же хорошо, что вдвоем пошли. Денег на кармане прилично. Так вот дадут по башке, и очнешься в сугробе без копья в кармане». «Непроверенные товарищи», — уточнил я. «Да через третьи руки все», — высказал вслух свои опасения пиромант. «Как бы это ни разводка была». «Посмотрим», — усмехнулся я и переложил пистолет из кобуры на поясе в карман. «Если что, отобьемся». «Да это понятно», — принюхался к аромату шашлыков напалм. «Просто столько времени угробил, чтобы на этих барыг выйти». «Забей», — махнул рукой я. «Все равно рано или поздно найдешь». «Надеюсь», — оглянулся пиромант. «Потом, может, по шашлычку?» «Видно будет, не стал отказываться я. Ты ж сразу к Салавату рванешь, поди». Напалм пожал плечами и свернул во дворы. Местные жители явно нечасто пользовались этой дорогой, и вилявшая меж сугробов тропинка оказалась изрядно засыпана недавно выпавшим снегом. Обогнув припорошенную кучу мусора, пиромант подошел к трансформаторной будке и без стука толкнул дверь. Как оказалось, все внутренности давным-давно уже отсюда выломали, а помещение для своих нужд приспособили какие-то жуликоватые ребята. В одном из углов они поставили буржуйку с уходившей в вентиляционное отверстие жестяной трубой, вдоль стены лежал диван и матрас с торчащими сквозь обивку пружинами, а прямо посреди трансформаторной будки стояла неведомо где раздобытая школьная парта. Все стены изрисованы граффити и прочими образчиками наскального творчества. Это не притон наркоторговцев, а какая-то камора малолеток получается. «Чего вам?» Сидевший за школьной партой хлыщ в драном пуховике тоже на серьезного человека не тянул. Хотя кто этих драгдилеров разберет? «Для меня должен быть готов товар». Напалм уселся на поставленную на попа коробку. Я присаживаться на вторую свободную коробку не стал и прислонился к стене сбоку от входной двери. «Две дозы», — прищурившись настороженно, оглядел нас парень. «Одну», — подался к нему пиромант, опершись локтями о столешницу парты. «Договаривались на две», — уперся на своем барыга, не испугавшийся не самой дружелюбной улыбки напалма. «На пробу возьму одну». «Покатит?» «Еще закажу», — твердо заявил пиромант и, положив на парту свою кожаную кепку, достал туго набитый кошелек. «Хорош кисляк мандячить, тугрики, вон они. Отсыпь товар и разбежимся». «Мы под вас уже две дозы закупили». Парень, вместо уверенного в себе торговца, все больше напоминал плавающего на экзамене двоечника. «Куда девать его теперь?» «Товар ходовой, не залежится», — раскрыл кошелек напалм. «Или под меня отложите до следующей недели. 4 рубля одна доза». 5. Назвал правильную цену парнишка. 5 рублей серебром. «Ну не медью же», — усмехнулся пиромант, выкладывая деньги на стол. 3 серебряных рубля царской чеканки, 4 советских червонца и пачку 100-долларовых банкнот. Потом порылся в карманах и кинул на столешницу еще одну пачку долларов, но уже потоньше. «Давай, давай, давай, давай, ловай, и будет проще твоей головы. Баксами 13 500 пойдет?» «Пойдет», — сыпал монеты в ладонь барыга. «А вот банкноты взял неправильно. Нехорошо он лежавшие на столе доллары взял. Просто смял всю стопку в жмени, да и сунул себе в карман. Не пересчитал даже. То ли совсем дурик непуганный, то ли не до того ему сейчас, а это уже на определенные размышления наводит. Сейчас принесу». «Куда, говоришь, собрался?» Вслед за ним встал из-за стола напалм. Сказал же, за товаром пошел к выходу парнишка. Не при мне он, в холоде храниться должен. Ты нам скажи, сами достанем. Сделал вид, будто не понял, что происходит пиромант. Ага, там же две дозы, вполне резонно заявил парень. «Сядь на место», — попросил его я, и барыга тут же метнулся обратно за парту. Нацеленный в голову пистолетный ствол — слишком уж весомый аргумент, чтобы не обращать на него внимания. «Товар давай». «Держите». Наркоторговец с вполне понятной злостью выставил на столешницу стеклянный пузырек с какой-то зеленой жидкостью. «Это оно?» — уточнил я у напалма, приметив, что пузырек закрывает запечатанная поверх резиновой пробки жестянка. «Что-то это мне напоминает». «Да вроде оно», — передал мне стекляшку пиромант. «Слышь, умник, а не зеленку ли ты нам часом впариваешь?» Присмотревшись, я приметил на пузырьке плохо смытые следы клея. «Все же нас кинуть решили. Это как приехавшим за травкой пионерам ушлая шпана карандашную стружку в пакетах продает». «Что скажешь?» «Какая зеленка?» — вскакивая на ноги, завопил барыга. «Платить не хотите?» «Раствор бриллиантового зеленого». Напалм тут же вскрыл бутылочку ножом и капнул себе на ладонь. «Деньги обратно гони, паскуда!» «Чё за беспредел?» — отскочил к стене парниша. Ухватив его за ворот, я впечатал лицом в парту и приставил к затылку дуло пистолета. Напалм быстро обшарил карманы, но кроме уплаченных за супермагистра денег ничего ценного не нашел. «Эй, чё за наезды в натуре?» Со скрипом распахнув дверь, в трансформаторную будку ввалился здоровенный бугай и взмахнул зажатым в руке обрезком арматуры. «Ну-ка, руки в гору, быстро!» Вслед за главарем с улицы заскочили еще трое весьма обтрепанного вида парней, вооруженных аналогичным образом. Впрочем, на случай, если клиент окажется совсем уж несговорчивым, у двоих за поясами были заткнуты туристические топорики. «Дверь закрой», — попросил я, и заметившие пистолет парни несколько подрастерялись. А уж когда широко улыбнувшийся напалм усилием воли до красна раскалил железные прутья и вовсе пригорюнились. «Это... чё надо-то?» Дуя на обожженную руку, главарь прикрыл дверь и невольно отступил на шаг от шипевшего на бетонном полу прутка. «То, зачем я сюда пришел», — потряс пиромант пачкой долларов. «Мое предложение пока еще остается в силе». «Нет у нас супермагистра», — просипел уткнувшийся лицом в парту парнишка. «Не смогли достать», — подтвердил его слова, напряженно следивший за стволом пистолета главарь. Его подручные сгрудились в углу и изо всех сил пытались сделаться как можно более незаметными. Будто их тут и нет вовсе. «Или не пытались». Напалм уселся на парту и уперся в нее руками. «Не пытались», — сглотнул главарь и уставился на столешницу, где от ладони пироманта остались выжженные отметины. «Хреново», — посмотрел на меня напалм. «Ну и что с этими гавриками делать будем? Может, их запечь заживо?» «Не надоровешься», — сделал я вид, что сомневаюсь в его способностях. «Да, раз плюнуть». Соскочил на пол пиромант, и главарь заметно побледнел. «Но если я их поджарю, кто продаст мне супермагистр?» «А ты их по одному начинай поджаривать, и на медленном огне», — предложил я и свободной рукой вдавил в парту попытавшегося что-то вякнуть парня, который мигом заткнулся и завертел головой, пытаясь не дать расплющить себе нос. «Не могли же они все это сами выдумать?» «Наверняка подсказал кто-то». «Не знаем мы ничего». Видимо, все же расслышал слова парнишки главарь. «Давно уже лохов на зеленку разводим». «А кого волнуют проблемы негров?» Приставил я дуло к затылку пацана, впечатанного лицом в парту. «Если так, какой нам понт вас в живых оставлять?» «Не трать патроны, сам справлюсь», — воспринял напалм мои слова как руководство к действию. «Валяй, раз они нас всерьез не воспринимают», — пожал плечами я, и напалм кинул под парту вытащенный из кармана кожаной тужурки деревянный шарик размером с грецкий орех. Едва коснувшись бетонной плиты, дерево рассыпалось в мелкую труху, а несостоявшиеся грабители все как один без сознания повалились на пол. Грёзы Морфея были артефактом хоть и не из сложных, но зато отличались завидной надежностью. И за здоровый сон попавших под его действие людей на пару ближайших часов можно было не волноваться. А нам больше и не надо. Подхватив с пола обрезок арматуры, напалм ухватил главаря за шиворот и рывком поставил его на колени. Раскалившаяся до красна железка обожгла бугаю мочку уха, и тот, моментально очнувшись, попытался забиться в угол. «Если человек не идет на контакт, значит, его надо к этому мотивировать», — раскурил от железки сигарету пиромант. «Стойте!» — завопил, поняв, что дело в буквальном смысле слова пахнет жареным, главарь. «На той неделе на нас какие-то крутые вышли. Когда поняли, что мы их кинуть хотели, выкатили условия, либо достаем товар, либо всех на запчасти разбирают». «Ну и...» — потребовал я продолжения. Знакомый один с Лукова выручил. Достал инъекции на весь курс. «Ну так и для нас через него достаньте!» — в бешенстве заорал пиромант. Он сказал первый и последний раз. Главарь уставился на носки своих ботинок. «Хотите, сами с ним перетрите. Может, договоритесь». «Кто такой?» — заинтересовался я. Рипус погоняло. У него дом рядом с рынком. Не особо размахиваясь, я ткнул носком ботинка парня в висок, и тут без чувств растянулся на полу. Надо было все же из них дозу вытрясти. Напалм выкинул за дверь обрезок арматуры и надел кожаную кепку. «Я Рипуса знаю. Сами завтра сходим, потолкуем». Прикоснувшись к переставшей вибрировать служебной бляхе, которая и защитила меня от действия сонных чар, я вслед за пиромантом вышел на улицу и плотно закрыл за собой дверь. «Мне на рынок надо, ты как?» «Может, лучше до Лукова прогуляемся?» – задумчиво посмотрел на меня напалм. «Утро, конечно, вечера мудренее, но сам понимаешь. Хочется жрать, а не ждать». «Вот насчет жрать, это ты правильно заметил», – остановился я у Красного проспекта. «Мне сегодня еще позавтракать не удалось». «С меня шашлык и идем в Луково», — никак не сдавался пиромант. «Блин, напалм, сегодня никак», — развел я руками. «У меня гости будут, мне их кормить чем-то надо». «Ладно, но тогда завтра с утра решил поторговаться парень». «Ага, разбежался», — остудил я его пыл. «А вместо операции ты к Салавату побежишь?» «Давай так, дела делаем, мы сразу в Луково». «Заметано», — поскучнел пиромант. «Ты на рынке чего хотел? Не лучше в продуктовом магазине тополей талоны отоварить? А там как выбор, нормальный?» «Ну так для своих же». «Это еще ни о чем не говорит». Я вспомнил рыгаловку, в которую меня как-то привел обедать Григорий. «Вот в патруле нас кормили просто замечательно и даже не пытались экономить на харчах. Ну да там по-другому нельзя». «Пошли, — говорю», — потянул меня за собой напалм. «Все там отовариваются, и никто не умер еще». «Ну, тогда пошли».